столицу я прилетел за 3 дня до начала занятий в академии. Возможно, в кланах, где на имидж правящей верхушки работают несколько человек, а то иногда и целые службы, подготовка к приезду в столицу не отнимает много сил и времени. К сожалению, у меня ничего подобного не было, поэтому предстоящий приезд пришлось тщательно планировать и заранее определяться по многим вопросам, в которых сам я был не слишком компетентен. Это касается не только обуви и одежды. Новоиспеченному графу пришлось озаботиться знаками различия, набором регалий, колец, в конце концов теми же гербами, нанесенными на автомобиль. Да, машину мне тоже пришлось покупать свою, правда, с помощью агентства. Оказывается, не так легко и просто купить бронированный лимузин, даже если на это есть деньги. Поездив со мной полдня, охранники напрочь раскритиковали все то, что мне казалось вполне подходящим. То стекла их не устраивали по каким-то там показателям, то мощность двигателя, то недостаточное бронирование днища. Если я думал, что мои мучения у портных – это серьезное испытание для нервов, связанное со множеством тканей, примерок и веяний моды, то ребята меня быстро разубедили. Мужчина, со знанием дела выбирающий автомобиль, даст 100 очков вперед самой завзятой моднице. В итоге машину пришлось заказывать, и стоила она, да уж, лучше вслух не говорить. Дороговато мне обходится закидоны недавно объявившейся тетушки. Сначала Анне удалось убедить меня в необходимости столь значительных трат, аргументируя свои посылы предстоящим знакомством с княгиней Юсуповой. Выверты женской логики странным образом складывались в стройную картину, когда она начинала объяснять, почему так важно не просто хорошо выглядеть, но и во многом быть впереди планеты всей, то бишь стать заметным среди большинства столичной молодежи, собранной из самых-самых. Если доверять женскому мнению, то вкладывать деньги в себя любимого, тратя их на костюмы и аксессуары, на порядок выгоднее, чем инвестировать в свой же собственный бизнес или развивать свой род. Мнение дамочек, с которыми мне предстоит знакомиться, а точнее, мой жениховский рейтинг в очень значительной мере будет определяться моим внешним видом. Допустим, с этими утверждениями Анны я еще мог согласиться без особого напряжения. Частенько наблюдаю примеры, как и у нашего брата срывает крышу от обольстительных женских ножек или иных достоинств, завернутых в эффектные платья. Как правило, ум, воспитание и прочие духовные ценности производят меньшие впечатления, а размеры приданого, в качестве основных достоинств, зачастую волнуют гораздо более зрелых мужей, чем я и мои друзья-курсанты. Другое дело, что согласно полученным наставлениям, надо было не просто соответствовать последней моде, но еще иметь при этом внешность и манеры вполне конкретных кинозвезд. Анна не только не поленилась описать мне в 3-часовой беседе основные моменты подобного перевоплощения, но и прислала чуть позже толстенный конверт. Подробные инструкции в нем были дополнены несколькими рекомендательными письмами к лучшим столичным портным, театральному режиссеру и модному парикмахеру, а заодно в письме оказались вырезки из журналов с соответствующими фотографиями 2 звезд кино в десятки разных ракурсов. Стратегия противодействия, если так можно назвать замысел моей тетушки, была незатейлива и коварна. В ближайшее время мне предстоит изображать из себя зазвездившего мальчика. Во многом этому способствует выигранная гонка, награда из рук императора и недавно полученный графский титул. Ничего придуманного. Все реально и по сути чистая правда. Почти все. Осталось под этот сценарий создать костюм и образ, а затем постараться как можно убедительнее сыграть свою роль. Надеюсь, что у меня получится запрыгнуть на высшие ступени жениховского рейтинга, и тогда у сообщества великосветских свах начнутся проблемы. Высокоуровневые невесты, или говоря проще, те из девиц, кто будет котироваться так же высоко по рейтингу невест, далеко не свободны в своем выборе и совсем не готовы к скоропалительным предложениям. Впрочем, о женихах их уровня можно сказать то же самое. Зачастую добрые родители, или иные клановые добродетели, просчитали заранее все возможные перспективные партии для будущей невесты, и тем или иным способом обозначили свои интересы, проведя переговоры с родом или кланом потенциального жениха, найдя там взаимное понимание. Резко и вдруг такие договоренности не расторгнуть. Чревато, знаете ли, не каждый клан подобное оскорбление спустит на тормозах, да и не все в таких ситуациях так просто. Примеров тому более чем достаточно. Взять ту же Дашку. Додумалась же дурында, руки на себя наложить, если что. Нет, чтобы по-доброму послать всю свою родню лесом, со всеми их матримониальными планами. Но так не выйдет, не принято. Более того, для рода это потеря лица, а для клана серьезный урон репутации. И это не просто слова. Стоит разойтись слухом о том, что какой-то род разорвал без особых причин договоренности, как уже очень скоро даже в обычных договорах и контрактах для них появятся дополнительные пункты о неустойках, и подрастут цены, которые продавцы объяснят повышенным риском. Деловые же партнеры пострадавшего рода так и вовсе постараются отношения разорвать. Так что как бы парадоксально это ни звучало, но мне, чтобы усложнить задачу великосветским свахам, следует стать максимально привлекательным. Чем я и занялся, появившись в столице. Надо сказать, что план тетушки я выполнил процентов на 90. Оставшиеся 10 несостоявшихся процентов можно отнести на курсантскую форму, которую я не стал шить у кутюрье. Заказал ее в обычном ателье, существующем при гвардейских частях. Есть у нас в академии курсанты, к которым прилипло прозвище павлины. Они умудряются извернуться даже в жестких рамках требований к форме. Более качественная ткань, чуть ярче серебряное шитье на воротнике, ручной шов по обшлагу и прочие изыски. Вроде бы это такие мелочи, а в глаза бросаются. Преподаватели стараются не замечать незначительные изменения, зная заранее подготовленный ответ, что ателье испортило выданную ткань и возместило ее своей, но все равно в начале каждого года с десяток курсантов после первого смотра отправляются приводить форму в соответствие, приступив грань наставнического терпения, тоже своего рода традиция, очерчивающая границу фантазии курсантской моды. Новый учебный год для меня начался непривычно. Я стал популярен среди курсантов и постоянно находился в центре внимания, да и у преподавателей стал вызывать излишнюю заинтересованность. Последнее меня совсем не порадовало. Пару раз попавшись на неожиданные вопросы от них, я резко пересмотрел свое отношение к учебе. Полагаю, без подсказки сущности тут не обошлось. Как оказалось, нет ничего сложного в том, чтобы прочитать учебники на несколько глав вперед. Впервые потратив пару вечеров на чтение, я гораздо лучше стал понимать, какие знания до нас пытаются донести наставники. Прочитанные главы зачастую дополнялись сведениями из кристаллов, изученных мной еще в Касимове, а оставшиеся неясности я пытался ликвидировать на лекциях и семинарах. Потом вошел во вкус и стал перелопачивать горы дополнительной литературы, отрывая время ото сна. В итоге к концу первого месяца я заработал себе славу въедливого студента, всерьез интересующегося изучаемыми предметами. «Ты собираешься тянуть на диплом с отличием?» – поинтересовался у меня как Тарас Артемьев, с которым мы вышли из аудитории на большой перемене. На только что закончившемся семинаре мне удалось доказать преподавателю, что расчет магии можно существенно упростить, если представить обсчитываемую конструкцию в виде самостоятельных блоков. Я за несколько минут пересчитал сложную конструкцию, предложенную им, и получил вполне сопоставимые результаты с минимальной погрешностью. Не скажу, что буду стремиться к этому любыми способами, но если получится, то не откажусь. Сам подумай, так ли мне какой-то особенный диплом нужен, с улыбкой ответил я, все еще находясь под впечатлением от горячего спора, закончившегося признанием моего метода. Про себя я хихикнул, представив, как сам себя принимаю на работу. По тебе незаметно, чтобы ты все лето сох над учебниками, одногруппник отошел на шаг назад, оценивая мой цветущий вид и прилично подтянутую фигуру, не как у старших курсов кристаллы раздобыл, протянул я, чуть было не хлопнув себя по лбу. Как же я раньше-то не допер. Очевидное решение вопроса с учебой лежало на поверхности. Раз есть передача знаний через кристаллы, то должны быть и курсанты, желающие на этом заработать. Я уже другими глазами оглядел холл нашего учебного корпуса. На первый взгляд, все как всегда. Курсанты разбились на группы, различающиеся по интересам и происхождению. Я внимательно посмотрел на павлинов, отдельной кучкой столпившихся у центрального витража. Многие из них учились очень неплохо. Раньше я как-то списывал эти успехи на дополнительное домашнее образование, которое отпрыски из богатых кланов получают с раннего детства. Гриша только что открыл мне глаза. Я не очень-то и хотел заморачиваться учебой, но больно уж преподы на меня неровно дышат. Пришлось подналечь, чтобы образу соответствовать. Рассказал я Артемьеву практически чистую правду, не уточняя, что тщательно создаваемый мной образ имеет в том числе и несколько иные цели, чем просто успехи в учебе. Не так давно я получил письмо с приглашением от княгини Юсуповой. До назначенной в нем даты осталось 3 дня. Думаю, что столь длительная задержка с отправкой приглашения у предводительницы великосветских свах была вызвана временем года. Затянувшееся бабье лето отнюдь не способствует переселению светской знати в столичные особняки. Осень – одно из самых красивых времен года. В академии только и слышишь рассказы про устраиваемые в имениях охоты. Не каждый бал может сравниться с размахом некоторых сборищ, организуемых на открытом воздухе. Десятки шатров на лугу, сотни загонщиков – своры борзых, звуки горнов и рожков, кавалькады приглашенных раскрасневшихся на воздухе дворян, горцующих на дорогих конях в модных охотничьих костюмах. Скучная столица, с ее театрами и салонами, никогда так не даст распахнуться русской душе во всю ширь. Не проскачешь по проспекту бешеным галопом, не выплеснешь свою удаль в молодецком крике или в истошном звуке горна, закладывающем уши. Так что не особенно торопятся дворяне в свои зимние особняки. Пустовато нынче в столице, хватит их так бесцеремонно рассматривать. На нас уже внимание обращают, дернул меня Артемьев за рукав. Я удивленно оглянулся на него. Гришка явно был встревожен. Как всегда, когда я о чем-то всерьез задумываюсь, я замираю, отключаясь от внешнего мира. Что-то похожее произошло и сейчас. Все это время я простоял, как бы разглядывая сливки нашего курса и полностью отрешись от действительности. Рассматриваемая мной группа аристократов чуть не в полном составе повернулась в нашу сторону. Разговоры у них прекратились, и казалось, что мы сверлим друг друга взглядами. Я слегка наклонил голову, как бы извиняясь за свое нетактичное поведение, и пошел к следующей аудитории, где у нас вскоре должна была начаться последняя пара. Похоже, он все слышал, с тревогой произнес один из курсантов, который только что увлеченно повествовал группе павлинов об их будущей роли в новом государстве, нервно потирая печатку со знаками графского рода. Я хоть магии и не почувствовал, но он определенно вошел в транс. Говорят, есть такая техника подслушивания. Помнишь, мы хотели этого графа Бережкова в свой круг пригласить, а потом передумали, когда выяснилось, что он близок к князю Абдарину. Я решу эту проблему. Чуть слышным свистящим шепотом сказал их предводитель, второй наследник весьма известного княжеского рода. Княжич слегка прищурил глаза и жестко оглядел всех поочередно, словно запоминая каждого в отдельности. Затем он резко вскинул руку, посмотрев на часы, отчего стоявший рядом с ним граф дернулся в сторону, испуганный столь стремительным движением. Не оглядываясь более на своих собеседников, юный княжич упругим шагом направился к выходу. Клановые наставники могли гордиться своим воспитанником. Все мелочи и сплетни, полученные им из многочасовых светских бесед, молодой княжич за несколько секунд свел воедино, выстраивая свой план. На ходу он немного поиграл лицом, придавая ему снисходительно сожалеющее выражение. Выйдя из корпуса, княжич сменил походку на лениво фланирующую, и только внимательный наблюдатель смог бы заметить несоответствующий ей цепкий взгляд, которым аристократ выискивал интересующую его персону среди старшекурсников, прогуливающихся по аллеям. Последнее сегодняшнее занятие, посвященное истории развития артиллерии, я провел в крайнем нетерпении. Выпытав у Артемьева несколько фамилий курсантов старших курсов, с которыми можно было попробовать переговорить по вопросам приобретения кристаллов с лекциями по предметам на предстоящий учебный год, я занялся расчетами. При определенном везении у меня появлялся шанс сдать 4, а то и 5 предметов досрочно. Сверившись с расписанием, я удовлетворенно хмыкнул. Выигрыш почти на 2 дня в неделю, один из которых выпадает на субботу. Нет, определенно полученные через кристаллы знания своих денег стоят. Пусть даже и по тем крайне нескромным ценам, которые озвучил мне Артемьев, оговорившись, что это его личные предположения и точных расценок он не знает. Мне покупать кристаллы отец не разрешил, грустно поведал мне наш вихрастый источник новостей, сказал, чтобы до всего своим умом и усердием доходил. Не нравится отцу моя непоседливость. Он считает, что мне не хватает серьезности и постоянно ставит мне в пример младшего брата от своей второй жены, а тот редкостный зануда. Я с ним минут 10 поговорю, а потом сбегаю. Зевать так тянет, что челюсть вывихнуть можно. По-моему, так Гришка преувеличивает. Нормальный брат у него, меланхолик и педант, этого конечно же не отнять, но и не такой уж он и зануда, как Артемьев его описывает. Был я у них дома как-то раз во время бурного празднования Гришиного дня рождения. Оба сыночка не в отца пошли. Гриша весь в свою такую же рыжую мать Юлу, Да и его брат Вениамин от второй жены Артемьева-старшего много взял. На редкость спокойная волоокая красавица, с улыбкой Джоконды, безмятежно наблюдающая за царящим в доме бедламом. Она мне надолго запомнилась и пару раз даже приснилась. Как уж Гришкиного папашу угораздило взять себе в жены столь разных женщин, один бог ведает. Зарекаться не буду, но надеюсь, что у меня такого не случится. Услышав долгожданный звонок, я выскочил из аудитории одним из первых, а на улице и вовсе перешел на бодрый бег. Очень хотелось прямо сегодня же переговорить с потенциальными продавцами знаний. Другими словами, я несся к корпусам старшекурсников, чтобы успеть поймать их до того, как они разойдутся. На территорию академии можно попасть с четырех сторон, и мне не улыбалось бегать по всей территории, разыскивая незнакомых курсантов. Добежав до нужного корпуса, я со всех ног ринулся в холл, чтобы посмотреть расписание групп. Торопливость меня подвела, и в дверях я жестко столкнулся с рослым парнем, выходящим из здания. Буркнув на ходу извинения, я уже совсем было проскочил мимо него, услышав нечто похожее в ответ, но неожиданно был им остановлен. Ба, какая встреча! Что же, похоже, судьба, но видит Бог, я этого не хотел. Мой визави, крепко ухватив меня за плечо, выдал эту крайне непонятную тираду и заставил меня тем самым остановиться и рассмотреть его пристальнее. Хаэм, княжич Игорь Бильский, третий наследник главы клана Бильских, а заодно и дальний Дашкин родственник, что-то вроде то ли двоюродного, то ли троюродного брата. При нынешнем многоженстве даже опытные кумушки зачастую теряются, определяя верную степень родства. Мы со Степаном уже не те наивные мальчишки, что бежали из разгромленной вотчины с котомками за плечами. Пообтерлись, с агентствами разными поработали. Так что, вполне себе ожидая скандала из-за княжны Ватбальской, предполагаемые кандидатуры мы пробили заранее. Особое внимание обратили на тех, кто со мной в одной академии учится. Игорек был одним из таких потенциальных претендентов на организацию конфликта. Неплохой боец, отличный стрелок и достаточно сильный маг. Ходили слухи, что он тайно влюблен в Дарью Ватбальскую и даже собирался вызвать на дуэль ее нареченного, то бишь княжича Тугоухова. Верить слухам стоило с определенной долей скепсиса, поскольку исходили они в основном от Елизаветы Станиславовны и ее родственников, а подруга у Дарьи еще той интриганкой оказалась. «Чем обязан, князь?» – поинтересовался я, переводя дыхание. «Мне кажется, что принесенных извинений недостаточно. Оставался бы ты со своими манерами у себя в деревне. Перебирал там навоз вилами и не лез в приличное общество», – княжич, оскалившись, проорал оскорбление мне в лицо, немного кося взглядом на собирающуюся около дверей публику. «Если вы возомнили себя богом или писарем из сословной палаты, которые определяют, кому и где быть, то не стоит брызгать мне слюной в лицо», — усмехнулся я, демонстративно вытаскивая платок и вытирая щеку. Скинув своим движением руку княжича с плеча, я сделал шаг вперед, заставляя его отступить в холл здания из неудобной позиции в дверях. Так мы оказались среди толпы курсантов, собравшихся на выход после окончания занятий. Княжич замешкался, пытаясь вытащить из кармана легкого плаща, перекинутого через руку, торчащую оттуда лайковую перчатку. «Перчатку достанешь, получишь по морде», — добил я его надежды на куртуазный дуэльный вызов. «Если ему захотелось в красивости поиграть, то у меня прямо противоположная задача, а то и две. Во-первых, заставить его кинуть мне вызов, так как на шпагах или рапирах я ему точно не соперник, а во-вторых, сделать вызывающего смешным. Молва потом так по этим моментам пройдется, что количество желающих повторить подвиг княжича резко поубавится. Ситуация сложилась хоть и неожиданная, но что-то похожее я еще летом предполагал, и примерную линию поведения подготовил заранее. «Вызываю тебя на дуэль», — выкрикнул княжич, срываясь в конце фразы на фальцет. «Ну, вызвал и вызвал, что петухом-то орать, магия». Здесь и сейчас воспользовался я правом вызываемого, позволяющим мне определять условия дуэли. Развернувшись через плечо, я с треском захлопнул дверь перед носом княжича, лишив его возможности для дальнейшей перепалки, а его друзьям не оставляя времени для поиска причин, позволяющих отменить дуэль на моих условиях. Есть, знаете ли, умельцы, способные перетолковать не только Коран с Ветхим Заветом, но и обычные фразы, сказанные в запале. Мне такого счастья не нужно. По моим сведениям, Игорь Бильский не самый сильный маг. По крайней мере, он слабее Дарьи, с которой я неплохо справлялся, не причиняя ей особого вреда. Убивать его я не собираюсь. Не хотелось бы мне насмерть испортить отношения с Дашкиным кланом. И клан не из последних, и с Дарьей у нас пока не все решено. Я даже не успел неторопливым шагом дойти до арены, где обычно проводились дуэли, как меня догнал Гришка Артемьев. Узнал, что у тебя дуэль. Одни говорят, что Бельский вызвал тебя из-за зависти, а другие, что из-за княжны Ватбальской. Расскажи, а... На одном дыхании выпалил фанатичный любитель новостей, заставив меня замедлить шаг и задуматься. Зависть. А ты знаешь, вполне может быть, попытался переосмыслить я замеченные мной несоответствия в жизни Академии. Я не только обратил внимание на изменившиеся ко мне отношения большинства знакомых курсантов, но и постоянно пытался понять, что еще мне режет глаз, но не поддается пониманию, то-то я смотрю, все вокруг изменилось, все по углам шепчутся, доглядываются. Не, шепчутся по другому поводу, потом расскажу, прервал мои размышления Григорий, ты кого в секунданты возьмешь, да хоть тебя, усмехнулся я, предполагая, что поединок выйдет скоротечным. Пожалуй, нет, не мой уровень. О, я знаю, кто тебе нужен. Пробежался взглядом Гришка по подходящим со всех сторон курсантам, спешащим к арене, и тут же исчез, ввинтившись в собирающуюся толпу. «Олег, день добрый, твой друг сказал, что тебе секундант нужен. Я подойду, Андрей Беклемишев, еще один глава рода, весной закончивший академию, блистал в новеньком гвардейском мундире, уже украшенным одинокой медалью и знаком ранения. Здравствуй, Андрей, как это тебя к нам занесло?» Поинтересовался я у гвардейца, с которым мы частенько раскланивались при встречах, а то и перебрасывались парой фраз еще не так давно, в его бытность курсантом. За дополнительным формуляром прибыл. После ранения временно от полетов отстранили и хотели в отпуск отправить. Кое-как убедил командира, что пока могу на транспортнике летать. У меня на практике налет на нем почти 300 часов составил, а подтверждающего документа в личном деле не имелось. Пришлось в нашу канцелярию обращаться, кивнул Андрей в сторону главного корпуса. Надеюсь, ты знаешь, чем секунданты занимаются, а то я не бум-бум. Не стал я скрывать от своего знакомого очередной пробел в специфических знаниях, относящихся к особенностям светской жизни. Знаю, было дело пару раз. Как я понял, Бельский тебя вызвал, а ты выбрал магический поединок. Беклемишев дождался моего подтверждающего кивка и продолжил. Тогда все просто. Сейчас дождемся наставника или преподавателя. Он еще раз озвучит правила, выставит защитный купол и отдаст команду. Убивать в академии не принято. Поэтому дуэль у вас до первого ранения или невозможности ее продолжить одним из участников. Добивать нельзя. Артефакты использовать тоже запрещено. На самом деле у княжича будут трудности. Насколько я помню, он в основном огневик. И только потом воздушник. Я что-то не припомню в магии огня подходящих заклинаний для дуэли по правилам Академии. Скорее всего, он по тебе воздушным кулаком звезданет. Я с сомнением помотал головой. Княжич разозлился не на шутку и вряд ли он станет себя сдерживать, ограничившись просто оглушением. Наверняка на что-то более убойное расстарается. Беклемишев отошел в сторону, дожидаясь секунданта от Бельского, который был занят разговором с княжичем, а я присел на скамейку, чтобы не спеша обдумать новости, принесенные Артемьевым. Зависть. Нельзя сказать, чтобы я ее не замечал в последнее время. По моим ощущениям, именно зависть послужила для меня тем катализатором, благодаря которому я уперся в учебу. Слишком многие стали на меня поглядывать с возмущением, а то и с ненавистью, ожидая моих неудач и провалов. Своими победами, большими и маленькими, я словно подчеркивал их желание существовать, не напрягаясь. Я хорошо помню то радостное возбуждение в нашей аудитории, с которым были встречены мои неудачные ответы на неожиданные вопросы преподавателей. Меня тогда сильно зацепило, что мои неудачи вызывают радость, а успехи – недовольство. И чем больше неудачникам и лентяям хотелось приземлить меня в ряды себе подобных, тем сильнее было мое желание оторваться от них. В какой-то степени чужая зависть оказалась для меня постоянным источником силы, заставляющий вдумчиво вгрызаться в учебники, выкладываясь на полную катушку и перелопачивая по ночам горы дополнительных книг. «Иди проверяйся на отсутствие артефактов и можете начинать», — услышал я голос Андрея Беклемишева, приход которого я прозевал, размышляя о событиях прошедшего месяца. «Проверка на артефакты, скороговорка наставника, наше подтверждение готовности, и спустя короткое время...» Команда начинать. Стоим в 20 метрах друг от друга. Услышав команду, Я почти автоматически начинаю бой. Стандартный светлячок, чуть распертый малым воздушным кулаком, прыжок из щиты, которые пришлось придержать. Уже понимаю, что что-то пошло не так. Светлячок сработал, не долетев до цели метра три, а Бельский распластался в нижней стойке, присев на полушпагат. Пока формирую щиты для столь неудобной цели, стараясь выставить их так, чтобы его не переломать, вижу, что с рук княжича срывается яркий шар и летит мне в ноги. Почти успеваю сформировать и раскрыть еще один щит перед собой и высоко подпрыгиваю на месте, пытаясь укрыться за ним от летящего в меня заклинания. Оглушительный звук взрыва меня переворачивает в воздухе, и я вижу, что лечу лицом вниз на свой же собственный ботинок, почему-то катящийся на земле. Потом наступила темнота. Глава 26. Очнулся я от звука знакомого грассирующего голоса в коридоре. Да верю я, что с ним все в порядке, верю. Ну и вы меня поймите. Я докладываю, а меня спрашивают, сам ли я его видел. И звонки не абы откуда, просто так не отмахнешься, знаете ли. Так и быть, можете взглянуть одним глазком. Видите, живой, почти здоровый. Даже румянец на щеках наблюдается. Услышал я скрип открываемой двери и еще один знакомый голос, принадлежащий главному врачу госпиталя, сам Николай Николаевич с ним работал. Все, как положено, срастил. Судя по всему, через приоткрытую дверь меня рассматривают двое моих знакомых офицеров, с которыми мы как-то раз отмечали удачное окончание аукциона. Насколько я помню, один из них майор Игнатьев, а второй, начальник госпиталя, капитан Нечаев Павел Георгиевич. А что это за хреновина у него к ноге прикручена? Грассируя больше обычного, громким шепотом задал вопрос граф Игнатьев. Я еще толком не осознал, где нахожусь, и на всякий случай решил не показывать, что уже очнулся и вполне хорошо слышу обоих собеседников. Это новинка. Ногу-то ему срастили, но при этом она сантиметров на 10 короче стала. Слишком много дробленых костей при ударе образовалось. Так что теперь этими железяками ему ногу вытягивать будут до нужной длины. Что-то новенькое. Помнится, раньше такого не было. У кого денег хватало, те услугами целителей пользовались. Правда, не всегда удачно. У нас все новое, это хорошо забытое старое. Чего-то своего мы мало изобретаем. Все больше довоенными идеями довольствуемся. Благо, книг до чертежей от предков прилично перепало. Жаль, что многие знания по кланам да родам разрознены. В имперских библиотеках, считай, и половины нет того, что порой в родовых хранилищах встречается. Опять же, не на все денег хватает. В прошлом году пришлось от инструментов и посуды из молибденхромовой стали отказаться. Даже для нашего госпиталя цена тогда непомерной оказалась. Дверь закрылась, и голоса, заметно убавившиеся в громкости, стали удаляться. Я еще успел расслышать, как врач жаловался на отсутствие дорогостоящих лекарств и нехватку квалифицированного персонала, особенно старших медсестер. Знакомая ситуация. При первом знакомстве он тоже готов был про госпиталь говорить безостановочно, только дай повод. Приоткрыв глаза, я огляделся. Вне всякого сомнения, я нахожусь в больничной палате, причем в нашем гвардейском госпитале. Сложно не заметить лепные карнизы, украшенные золотыми вензелями с инициалами великой княжны. Палата небольшая, но чистенькая, и я бы сказал, вполне уютная, без малейших намеков на казенщину. То ли хитро собранные шторы придают ей такой вид, то ли элегантная пара потолочных светильников, удачно гармонирующих с обоями цвета ванили. Добавь сюда пару шкафчиков, зеркал и небольшой стол с пуфиками, так и вовсе на девичью светелку будет походить больше, чем на больничное помещение. Чуть приподнявшись, я осмотрел себя. Руки на месте, ноги тоже. По крайней мере, одна из них точно. Зато вместо правой ноги у меня здоровенное бревно, кое-как прикрытое одеялом. Стащив с резко потолстевшей ноги одеяло, я полюбовался на заковыристую конструкцию из стали, стянутую гайками и длинными резьбовыми шпильками. Полностью рассмотреть ее мешали стальные кольца, начинающиеся чуть ниже колена. Я изогнулся, пытаясь взглянуть на ногу чуть сбоку, и с содроганием увидел, как несколько стальных штырей уходит мне прямо под кожу, и, судя по всему, они же и выходят с другой стороны, насквозь проходя через кости. Что характерно, через мои кости, кем-то насквозь просверленные. С трудом закинув одеяло обратно, я откинулся на подушку, машинально вытирая выступившую на лбу испарину. Одна мысль о том, что мне недавно сверлили кости и вставляли в образовавшиеся дыры металлические штыри, словно плотным занавесом закрыла все остальное. Больше минуты я переваривал случившееся, почему-то отчетливо ощущая при этом явный привкус металла во рту. Отвлечься меня заставил скрип открываемой двери. Сквозь прищуренные глаза я увидел Павла Георгиевича, начальника нашего госпиталя. Мельком глянув на меня, он заложил руки за спину и не спеша подошел к окну. «В длительной практике есть свои плюсы», – негромко сказал врач. «К примеру, я всегда точно знаю, когда человек спит, а когда нет. Тем более, когда он спит под наркозом. Можете и дальше притворяться, а я пока расскажу вам одну довоенную притчу, которую еще студентом услышал от своего учителя». Павел Георгиевич немного помолчал, видимо, ожидая какой-либо реакции с моей стороны. Он стоял ко мне спиной, и сквозь прикрытые глаза я видел только его темный силуэт на светлом фоне штор. Не дождавшись ответа, доктор чуть закинул назад голову и, глядя в окно, тем же спокойным и негромким голосом начал рассказывать. В небольшой больнице, в одной палате, лежали два тяжело больных человека. Место одного было у окна, а кровать другого располагалась рядом с дверьми. «Что хоть там происходит за окном?» — как-то раз спросил тот, что лежал у дверей. «О!» — оживился его сосед по палате. «Я вижу небо, облака, напоминающие стаю птиц, озеро и лес вдалеке». Каждый день лежащий у окна подолгу рассказывал своему коллеге по несчастью о том, что происходит за окном. Он видел лодку, накренившуюся под парусом, рыбаков, зависших над удочками детей, играющих на берегу в понятные только им игры, парня с девушкой, держащихся за руки и не сводящих друг с друга восторженных глаз. В то время как он наблюдал все эти удивительные события за окном, его соседа мучила глухая злоба и зависть. «Это несправедливо», — думал он. «За какие такие заслуги его уложили на то место, а не меня? Я вот могу смотреть только на облупившуюся дверную краску, а он постоянно любуется видом из окна». Однажды вечером больной, лежащий у окна, сильно закашлялся и стал задыхаться. Он пытался дотянуться до кнопки вызова медсестры, но приступ отнял у него последние силы. Сосед молча наблюдал за происходящим. Ему ничего не стоило нажать на свою кнопку, но он этого не сделал. Через некоторое время первый больной затих и вытянулся на своей кровати. Он умер. Когда его унесли, сосед попросил медсестру, чтобы его переложили к окну. Медсестра выполнила просьбу больного, перестелила его постель, помогла ему перелечь на другую кровать и, убедившись, что он устроен, направилась было к двери. Вдруг ее остановил удивленный возглас больного. «Как же так? Это окно выходит на глухую серую стену. Но тот, кто умер, рассказывал мне, что видит лес, озеро, людей. Где он мог все это разглядеть?» Медсестра печально улыбнулась. «Он вообще не мог ничего видеть. Ваш покойный сосед был от рождения слепым. Но зачем же он тогда? Зачем же он рассказывал мне все это? Он, видимо, просто хотел вас немного отвлечь и приободрить». Закончив рассказ, Павел Георгиевич помолчал, постоял некоторое время, покачиваясь с носка на пятки, и продолжил. «Я к чему рассказал вам давно услышанную историю. Жизнь – это удивительная штука. Порой в ней столько всего переплетено, что даже неблаговидные поступки могут оказаться теми переломными моментами, из-за которых люди меняются. Взять, к примеру, тот аппарат, что сейчас одет у вас на ноге. Если что, то он куплен на ваши же деньги, и как ни странно, вы же и оказались нашим первым пациентом, которому он пригодился. Забавно, не находите? Но я, собственно, не об этом. Чуть более часа назад я беседовал с вашим недавним соперником по дуэли. Могу уверенно сказать, что он искренне сожалеет о происшедшем. Считает, что поводом для дуэли послужило глупое стечение обстоятельств. Ни о какой дуэли он и не помышлял, пока вы не столкнулись с ним в дверях и не вынудили его на вызов. Неужели княжич сам удосужился прийти? Впервые отозвался я на речи врача, не пытаясь больше изображать из себя спящего больного. Прийти — это вряд ли. Тяжелая контузия и множественные переломы. Ходить он сможет не скоро. Впрочем, как и вы. Так что беседовал я с ним через две палаты от вашей. Он тут недалеко от вас лежит. И как начальник госпиталя, я очень хочу быть уверен, что ваша глупая ссора не найдет своего продолжения в наших стенах. ХММ, я вынудил. С некоторым запозданием среагировал я на полученную информацию. После сна, а скорее всего после наркоза, голова у меня работала не так, как всегда. Мысли ворочались неспешно, словно медузы в спокойной прибрежной бухте. Могу пообещать, что без веских оснований я никаких действий предпринимать не буду. Значит, княжич сожалеет. Впрочем, другого человека не так сложно понять, надо просто встать на его место. Помню же, что при встрече княжич мне что-то непонятное лопотал, вроде того, что он чего-то там не хотел, может и действительно не хотел. Другое дело, что я изначально был взъерошен, постоянно ожидая предсказуемых неприятностей, и вполне возможно, сам спровоцировал его на неадекватные действия. Возможно, что при иных раскладах мы смогли бы разойтись вполне себе мирно. Ладно, прокрутим ситуацию еще раз. В то, что доктора успели ко мне подослать с целью урегулирования свершившегося конфликта, я как-то не верю. Времени прошло немного, и вряд ли кто что-то успел узнать и сообразить, что он на меня может оказать влияние в свете нашего знакомства, которое мало кто заметил и запомнил. Наиболее вероятно, что Павел Георгиевич всерьез обеспокоен тем, чтобы мы с княжичем не продолжили свои глупости в его учреждении. Место тут найти не так сложно, и уже вторым планом я буду считать его сожаление о наших судьбах и карьерах. Формально, и княжич, и я нарушили правила проведения дуэли. Я, допустим, сумею отбрехаться. Любые щиты никогда не считались летальным заклинанием. Вряд ли у кого фантазия взлетит настолько высоко, чтобы ее полет мог доказать обратное. Для начала такому энтузиасту надо попробовать изменить всю существующую теорию магии, а заодно и переписать учебники, в которых щиты всегда относили к защите. Не, это точно дурная идея. Проще пытаться доказать, что дважды два равно пяти. Думаю, что за арифметический изыск жизни не лишают. В маг-теории споры намного жарче и бойчее. Архимаги – народ буйный, а то и просто необузданный. Там, если что не так, все решает поединок. Зато княжич подставился очень серьезно. Не успей я набросить щиты и сместиться в сторону, мне не только бы ногу ниже колена оторвало, но и головенку легко могло снести. И покатилась бы она по песку арены вместо моего ботинка, в который я практически носом уткнулся. Моя память тут же услужливо подбросила последние воспоминания о дуэли. Именно тот момент, где я чуть ли не носом лечу в свой окровавленный обрубок ноги, той самой ноги, которую мне сейчас просверлили и одели ее в стальные кольца. Я против княжича ничего не имею, готов принять извинения, тряхнув головой, отозвался я, пытаясь выкинуть из памяти последние кадры дуэли и с трудом удержав рвотный спазм. Вид крови я вроде спокойно переносил, пока до собственной дела не дошло. Эх, мэм, как я полагаю, князь не расположен к извинениям. Кроме того, в отличие от вас, он вполне себе представляет свое скорое отчисление из академии. Его-то магия никак не оказалась в пределах правил. Впрочем, вас его проблемы наверняка мало волнуют. Павел Георгиевич обернулся и окинул меня взглядом с ног до головы. Кстати, на вашем месте я бы подготовился к вечерним визитам. Со слов нашего майора могу предположить, что ближе к вечеру нас могут посетить дамы, и скорее всего весьма титулованные. Медсестру я вам сейчас пришлю. Он многозначительно приподнял бровь и указал взглядом на потолок, ясно давая понять, что дамы будут не просто весьма титулованные, а весьма и весьма. Недаром тут под потолком золоченые вензеля имеются. Хм, так что же все-таки хотел донести до меня доктор в самом начале разговора? Озадаченно уставился я на дверь, заботливо прикрытую вышедшим врачом. Думаю, совсем не то, что я своим неблаговидным поступком, как он выразился, добился визита титулованных особ. Рассуждая здраво, в значительной мере я сам спровоцировал сложившуюся ситуацию с княжичем. Заигрался с образом зазвездившего мальчика. Врагов, завистников и просто недоброжелателей нажил за короткое время столько, сколько иной экономный человек за всю жизнь себе не позволит. Опять же, при столкновении с княжичем не успел вовремя на нормального переключиться, хотя было у меня секунд пять, пока он про судьбу и Бога что-то там вещал. Смотришь, перекинулись бы парой уважительных фраз и разошлись краями. Так нет же, я повел себя так, как будто у меня сам император в близких друзьях числится, а священный синод выписал мне пожизненную индульгенцию, позволяющую хамить всем налево и направо.